Глава 25. Им же хуже. Эми. Слушая поток грязи, что лился на мою голову, я испытывала нарастающее волнение. Кто знает, как отреагирует Амайя на слова высокородных девиц. Да, она обещала защиту и покровительство, но вдруг ее мнение изменится. В конце концов, они не я, не переселенка в тело дочери-наложницы. Они леди из самых знатных семей империи. Обсуждение моей персоны продолжалось, затрагивая даже дом, в котором жила Дэми. Я не решалась взглянуть в глаза Амайи. Не знала, что увижу в них. Волнение нарастало, но ей не нужны были слова, чтобы успокоить меня. Ее прикосновение к моей руке, нежное пожатие, неоценимая поддержка. «Идем», — послышался голос, словно острие ледяных игл. «Отброс, живущий в развалюхе», — продолжали сыпаться оскорбления. Так и есть, таким, как она, рядом с ее высочеством никогда не будет места. «Не понимаю тех», — хмыкнула Амайя, выходя из-за живой изгороди, «кто пытается что-то решать за меня». Нужно было видеть, как аристократки побледнели, словно снег в зимнюю стужу. Двое из них застыли с разинутыми ртами, испуганно моргая. Их ступор длился недолго. Через несколько секунд девицы выбежали из беседки, приседая в глубоких реверансах. Ни одна не осмелилась выпрямиться или поднять голову. «Посмотри на них, Демия», — фыркнула Амайя. «Делает вид, что манерам обучена. Вы кем себя возомнили?» Голос дочери императора был пронизан ледяным гневом. Руки некоторых девиц задрожали, сильнее стискивая шелковые юбки. «Как смеете сомневаться в моем здравомыслии и обсуждать происхождение той, которой даже в подметке не годитесь? Ее дом? Внешность. Вы, словно дворцовые крысы, развели свои грязные интриги». Одна из аристократок дернулась, словно от пощечины. Я смотрела на перепуганных до смерти леди, не испытывая ни капли сочувствия. Эти девушки узколобы и одержимы одной целью — забраться повыше. В погоне за желаемым они потеряли себя как люди. Стали стаей шакалей, готовых сожрать друг друга, не говоря уже о других. Я это понимала, Амайя понимала, а вот они нет. Что ж, им же хуже. «Любите копаться в грязи?» Губы принцессы растянулись в улыбке, не предвещающие ничего хорошего. «Придворная дама Раана?» «Ваше высочество?» Женщина шагнула вперед. «Сегодня эти леди не будут присутствовать на занятиях. Отведите их туда, где им будет комфортно, в свинарник. Пусть вычистят его до блеска. Прошу вас проконтролировать процесс, чтобы никто из слуг им не помогал». «Да, моя принцесса». Леди Раана кивнула, поворачиваясь к ошарашенным девушкам, находившимся в непередаваемом шоке. «Идем, Дэми», — обратилась ко мне Амайя. «Нехорошо опаздывать на занятия, наставники этого не любят». Кивнув, даже не думая спорить или заступаться за всхлипывающих девиц, я последовала за дочерью императора. Благодарность переполняла меня. Ее высочество, как она сохранила свою светлую душу, не утонув во тьме дворцовых интриг и заговоров. Добрая, но в то же время справедливая. Нежная, но способная в любой момент дать словесный отпор. Амайя словно редкий хрупкий цветок, сок которого ядовит. Мне нравилась эта девушка. Несмотря на лицемерие, окружавшее ее с рождения, принцесса осталась верной себе. «Ваше высочество, спасибо», — произнесла я осторожно, нарушая повисшую тишину. «Не нужно благодарностей», — вздохнула Амайя. «Всегда презирала таких, как они. Если честно, я не смогла смолчать. Меня беспокоит, не слишком ли сильное наказание». «Ты их жалеешь?» — ахнула Амайя, резко останавливаясь и глядя мне в глаза. «До них мне нет никакого дела», — отрицательно мотнула головой. «Я переживаю за вас. Вдруг императрица разгневается, когда узнает». «Дэми», — принцесса, тепло улыбаясь, сжала мою ладонь. «Спасибо тебе за заботу. Но я уже выросла из того возраста, когда матушка могла как-то наказать меня. Не волнуйся, эти говорливые девицы не посмеют пожаловаться. Ведь они наказаны за дело. А если все же решаться, им же хуже. Вылетят с позором из дворца быстрее стрелы».